Глава 32. Уотто Уоллес застал Иезекииля сидящим на снегу у валуна. Шериф стащил с себя подшитые шерстью перчатки, расстегнул дождевик, сак и жилет, отстегнул подтяжки и распахнул муслиновую рубашку. «Где оружие?» — спросил Уоллес у своего подельника. «Где-то там, в снегу», — пробормотал тот. «В рукаве у него ничего не спрятано?» «Нет, я проверил». Уотто посмотрел на Кертиса. «Ты его в живот ранил». «Целился в голову, но получилось». «Не переживай, Билли, все в порядке. Рога ты ему подрезал. Свинцом от Уокера угостил, молодчик. Дело не скорое, верно, Бускадеро?» Примечание. Бускадеро здесь крутой стрелок. Происходит от названия ремня с двумя кобурами открытого типа. Конец примечания. Иезекииль смотрел, как сочится между его пальцев черная кровь. Что-то серое снова и снова лезло из живота, и он пытался запихнуть это что-то назад. Кровь струилась по ногам и затекала в сапоги, а еще проливалась на камень и, расползаясь, вытапливала в снегу бордовую дыру. Шериф перевел взгляд на Оуту, потом на мальчишку, отправившего его на закатную тропу, и хрипло с усилием сказал: «Устраиваете засаду, а? Это так вы работаете?» «Как получается, так и работаем», — пожал плечами Уоллес. «И сколько взяли?» 69 брусков по 22 фунта каждый». «Так ты все подсчитал». «Конечно, подсчитал. За 500 тысяч потянет». Иезекииль кивнул. «Может, купишь парнишке новый ствол? Этому Уокеру годков должно быть 40». Уотто ухмыльнулся. «И одежка тоже», — добавил умирающий. Билли смутился и покраснел. Ни на пальто, ни на дождевик денег ему не хватало. И, выходя из дома зимой, он напяливал на себя всю побитую молью рвань, какая только попадалась ему под руку, так что наряд его представлял собой несколько слоев из старых рубашек, ветхого сака 20-летней давности и синего сюртука, выжившего в домашнем пожаре в Теннесси, подтверждением чему служили обугленные по краям черные дырки. Иезекииль снова посмотрел на Билли. «Ты разбил сердце своей жене, сынок». «Я тебе не сынок», — огрызнулся Маккейб. «Оуту, мне нужно его Джастина, у меня ноги замерзли». «Подожди немного, мы это еще обсудим». «Учись соблюдать приличие, ладно?» — отозвался Уоллес. Иезекииль застонал. «Черт!» — вырвалось у него. «Что, сильно больно?» — спросил Оуту. «Больнее не бывает». Плотная темная туча проплыла над перевалом и начала опускаться на каменное поле. «Ну так что, теперь ты расскажешь?» — снова заговорил Кертис. «Терять тебе все равно уже нечего». «Что рассказать?» — повернулся к нему Уоллес. «Что ты хочешь услышать?» «Я знаю, что мой брат выехал с тобой из Силвертона прошлой осенью. Он сообщил мне это перед тем, как уехать. С ним был ты и еще двое. Через 3 недели ты появился в Абандоне один и объяснил, что в последнюю минуту твои спутники решили остаться. И ты назвал меня отъявленным лжецом. Я и сейчас готов это повторить. Черт, шериф опять скривился от боли. Оуту бросил Билли двуствольный дробовик, подошел к шерифу и опустился перед ним на снег». «Натан был твоим братом», — сказал он холодно. «Младшим братом», — уточнил Кертис. «Какого черта? Теперь это уже не так важно, так?» «Я не хотел ехать с ними, но в начале октября они догнали меня на дороге в Абандон». «Так вас было четверо». «Верно. Снег пошел уже на следующий день, к вечеру, и валил, не переставая, целую неделю. Провизии мы запаслись только на 3 дня, и к концу изрядно проголодались. Снегоступов у нас не было». До ближайшего жилья не меньше 10 миль в любую сторону. Снегу легло на 6 футов. Попробуй-ка пройти в таком дерьме на приличное расстояние. Мы пытались охотиться, но все зверье ушло в зимнюю спячку, так что даже зайца на глаза не попалось. Разбили лагерь на краю леса в сухостое. И к концу октября стало изрядно голодно. Один парень сбежал. Лошади подохли и замерзли. Ребята выглядели не лучше мертвецов, да и я мало чем от них отличался. Однажды утром я взял дробовик... Да и пошел из лагеря. Сил только и хватало, что на ногах держаться. Отошел немного и пальнул в дерево, а сам стал кричать, что, мол, лося уложил. Они прибежали, радостные, с криками да воплями. Оуту на мгновение замолчал, но потом стал рассказывать дальше. Первым был Макклюрк. Я его и подстрелил. Натан понял, что к чему и что надо делать, но участвовать отказался. Мне ничего не оставалось, как убить и его. Но варить твоего брата я не стал. Маклюрк был помесистее и пожирней. Я его ляжки поджарил, обе. Набрался сил, отложил запас в старую медвежью берлогу и на следующее утро тронулся. За 3 дня добрался до Абандона. Билли смотрел на сообщника, как завороженный, широко открытыми глазами, разинув рот и показывая ломаные зубы. «Ты ел человеческую задницу!» — охнул он. «Я с голоду помирал, понимаешь?» — буркнул в ответ Уоллес. «И к столу по случаю Дня Благодарения меня никто не зазывал. В любом случае, тебя это не касается. Я это к тому рассказал, что человек должен правду знать, какая судьба его брату выпала». Проплывающее облако окутало все вокруг туманом и принесло несколько случайных снежинок. Холод проник в кости, и Езекиль знал, что уже никогда он от него не избавится. Он понимал, что умирает, и, думая об умирающем брате, ощущал необычайно сильную связь с ним. Был ли Натан также одинок в последние мгновения перед смертью? Дыхание шерифа замедлилось. Он ощутил вкус крови на зубах и почувствовал, как она сбегает из уголка рта. Дико хотелось пить. Дрожа от холода, он посмотрел на Оуту. «Не смотри на меня так», — предупредил тот. «Как будто я ненормальный какой-то. Ты одного брата потерял, а я всех троих. Федералы под Малвернхиллом положили. Тебе не пришлось сидеть над Натаном, да рассказывать ему про дом и все такое, когда он разрублен чуть ли не пополам, и из него наружу все лезет. Такой раз увидишь и уже никогда не забудешь». Но Иезекииль его не слушал. Мысленно он спустился в каньон, в свой маленький домик, к Глории, лежащей на кровати. Он почувствовал ее горе и все воспоминания о Ледвилле, парнях и той свободе, которая ассоциировалась с ними и которую он попробовал сегодня, превратились в дым. Губы шевельнулись, повторяя ее имя. В этот момент Кертис любил ее и нуждался в ней, как никогда раньше. Он думал обо всем, что не сказал ей. Может быть, она знала это без него? Нет, наверное, нет, ведь он и сам не знал об этом до последнего момента. Иезекииль услышал глубокий, загрубелый голос и попытался открыть глаза. Они открылись, но к этому времени каменистое поле, туман и люди сделались серыми. И тьма, посланница той, что не нуждалась в представлениях, накрыла все вокруг, так что весь мир зэка почернел по краям, как прихваченная зимним холодом роза. Оуту склонился над ним, и теперь их лица разделяли считанные дюймы. Глаза Уоллеса были бледными и туманными, как у слепого. Он что-то говорил, но Кертису пришлось сделать над собой усилие, чтобы разобрать слова. «Тот, в кого стрелял Билли, он убит?» — понял шериф, наконец. И у него хватило сил только на то, чтобы кивнуть. «Кто еще знает о Барте?» Тьма стягивалась вокруг умирающего все теснее. «Эй, ты уж поднатужься, да ответь!» — повысил голос Оута. «Только я и док», — подумал зэк. «Только я и док», — прошептал он, едва шевеля губами. «Как ты узнал, что мы здесь?» «Жена Билли сказала? Бесси?» «Следы», — всплыл в мыслях шерифа новый ответ. «По следам», — произнес он вслух. «Жены твоя и доктора знают про все это?» Иезекииль молча покачал головой. «А вот это уже попахивает ложью. Глория ничего не знает. Что ж, я тебе так скажу. Рисковать из-за двух болтливых сучек мы не станем». «Глория ничего не знает. Он что-то говорит Оуту», — подал голос Билли. «Не трогайте ее». «Ну, если и говорит, я не слышу», — проворчал Уоллес. «Глория точно что-то знает», — заявил МакВейп. «А вот кому еще она сказала?» «Если понадобится, мы убьем всех. Мужчин, женщин, детей. Ты готов этим заняться?» «Да-да-да, Оуту. Точно не передумаешь? На попятную не пойдешь?» «Не пойду, точно. Тогда давай, доведи дело до конца, и будем сматываться». «Оуту, он уже почти мертвый, и мне наплевать, насколько он там мертвый. Но я отсюда не уйду, пока этот звезданутый копыта не отбросил, понял?» Услышав свой смертный приговор, Иезекииль испытал облегчение. Боль, какой он еще не знал, разрывала его внутренности, как будто кто-то заливал ему в живот расплавленное серебро. Он смотрел, как Билли засыпает в патрон порох, засовывает в оружие бумажный пыш и маленьким шомполом забивает туда же свинцовый шарик. Свои последние мгновения Кертис потратил не на размышления о том ужасном, что может случиться с Глорией, не на сопротивление невыносимой боли и не на сожаление о том, что никогда больше не попробует, не увидит и не узнает. В последние секунды он думал о своем мальчике. Как Гас смеялся, каково было укачивать его на руках. Зарядив револьвер, Билли продолжал возиться с барабаном. «Ты был лучшим в моей жизни, ты и твоя мама. Жаль, что я не понял этого раньше, когда мог сделать что-то, чтобы все сохранить», — мысленно сказал Кертис своему сыну. Маккей подошел к валуну, у которого умирал шериф, поднял револьвер и направил дуло ему между глаз. И Иезекииль едва слышал, как щелкнул курок. Ему вдруг открылась возможность рая, и он подумал о том, каким сюрпризом было бы попасть туда, увидеть Гасса, подхватить его на руки, пощекотать, подбросить над головой. И этот смех... Пожалуйста, Господи, позволь мне еще раз услышать, как смеется Гасс. Если ты существуешь, и если тебе есть дело...